Приложение. Приложение первое. Руководство к изучению книги «Бог в хижине». Эпиграф. Для индивидуальной работы или в дискуссии в малой группе. Эндрю Лепо. Приведенные далее вопросы помогут отдельным читателям и группам исследовать с помощью книги Роджера Олсона «Бог в хижине» некоторые темы, поднятые романом «Хижина». При работе в группе для обсуждения вопросов по двум главам книги «Бог в хижине» будет достаточно 45-минутной дискуссии. Таким образом, за 6 встреч можно обсудить все 12 глав книги Олсона. Можно сократить время обсуждения, выбрав только те вопросы, которые кажутся вам наиболее важными. Если же вы захотите посвятить обсуждению этих двух книг лишь одну встречу, вы найдете соответствующие указания в самом конце руководства после вопросов к 12 главе. Если нет особых указаний, все ссылки на страницы относятся к книге «Бог в хижине». Здесь около номера страницы будет стоять аббревиатура БХ. Глава первая. Зачем нужна книга о книге «Хижина»? Первое. Как вы думаете, почему столь многих людей роман «Хижина» не оставил равнодушными? Второе. Чем роман тронул вас? Третье. Идентифицируете ли вы себя с Маком? Если да, то почему? Если нет, то почему? Четвертое. Кажется ли вам в целом эта история подлинной, в том смысле, что она в целом соответствует и нашему опыту, и Библии? Объясните свой ответ. Глава вторая. Где Бог, когда происходят бессмысленные страдания невинных? Первая проблема зла – один из самых трудных вопросов для христианина. На странице 24-25 БХ мы найдем истории двух отцов. Первый думал, что жизнь его сына отнял Бог. Второй же не верил, что его сын погиб по воле Божией. Какая точка зрения кажется вам более осмысленной и почему? Второе. Где был Бог, когда страдали вы сами или тот, кого вы любили? Как говорит Олсон, по мнению автора «Хижины», Бог страдает вместе с нами. Страница 27 БХ. Каким образом роман «Хижина» показывает, что Бог действительно страдает с нами? Третье. Отвечая на вопрос о зле, «Хижина» также говорит, что любящий Бог дал людям свободу воли, и настоящая любовь не навязывает себя с помощью силы. Что вы думаете об этом? Четвертое. Помогает ли вам «Хижина» поверить в доброту Бога? Объясните свой ответ. Глава третья. Бог – это и в самом деле союз трех? Первое. Многие из нас представляют себе Бога в виде добренького дедушки или сурового судьи, готовящего для нас наказание. Страница 41 БХ. Как вы относитесь к тому, что «Хижина» призывает нас пересмотреть эти расхожие представления, в частности, показывая Бога в образе папы и сараю? Второе. По мнению Олсона, в целом «Хижина», особенно если учитывать, что это роман, а не трактат по систематическому богословию, вполне соответствует традиционной христианской доктрине Троицы. Страница 37 БХ. В самой Библии мы найдем немало образов Бога, ну, скажем, образ доброго пастуха, женщины, олицетворяющей премудрость, отца, ждущего своего сына, или возвращающегося на родину царя. Какие образы Бога сильнее всего привлекают вас и вам больше всего помогают? Почему? Третье. Троичность Бога прежде всего связана с тем, что Бог есть любовь, а любовь требует взаимоотношений. Если бы Бог был тем, кто пребывает в одиночестве, он не мог бы быть любовью. Как говорит Олсон, папа, Иисус и сараю вечно любят друг друга. Страница 40 БХ. Вы согласны с этим? Объясните свой ответ. Четвертое. Олсон останавливается на том, как «Хижина» описывает участие трех лиц Троицы в крестной смерти Иисуса. Страница 49 БХ. Только Иисус стал человеком, и только Он умер. Однако «Хижина» косвенно говорит, что это произошло со всеми тремя лицами Троицы, что противоречит учению большинства христианских конфессий. Как, несмотря на это, «Хижина» помогает нам глубже понять, что мы лучше всего познаем Бога через Иисуса? Глава 4. Бог начальствует над миром, не контролируя его. Первое. В 4 главе Олсон возвращается к проблеме зла, чтобы рассмотреть ее подробнее. Перед нами стоит вопрос, как примирить совершенную доброту и всемогущество Бога с существованием зла. По мнению автора «Хижины», Бог накладывает ограничения на себя и не контролирует все мелочи нашей жизни из уважения к свободе человека, и потому что любовь не использует принуждения. Страница 63 БХ. Как вы считаете, может ли Бог вынудить человека сделать что-либо, когда человек того не желает? Объясните свой ответ. Второе. Кроме того, «Хижина» утверждает, что Бог ведет мир к окончательному спасению и притворяет зло в добро, особенно тогда, когда страдает невинный. Страница 63 БХ. Вы согласны с этим? Объясните свой ответ. Третье. как отношение Иисуса ко злу и то, что он сделал со злом, помогают нам понять Бога. Страница 65 БХ. Четвертое. Олсен делает следующий вывод. Поскольку Бог, вероятно, решил ограничить свою власть и не всегда вмешиваться в события нашей жизни, лучше сказать, как это делает Хижина, что Бог начальствует над миром, но не контролирует мир. Страница 67 БХ. Вы согласны с этим или нет? Почему? Глава 5. Что не в порядке с нами и нашим миром? Первое. Сегодня принято говорить о нашей вере в дух человека, то есть о том, что каждый человек добр в своем сердце и обладает удивительными потенциальными возможностями, но Хижина показывает, что в нашем мире царит ужасающий беспорядок. Как вы думаете, эта картина соответствует действительности или нет? Объясните свой ответ. Второе. Согласно мнению автора Хижины, вина за все проблемы в нашем мире лежит на самом человечестве. «Мы раскрыли объятия для зла и потащили за собой все творение в пропасть» страницы 73-74 БХ. Как в этом случае мы можем объяснить, что одни люди глубоко пропитаны злом, а другие значительно меньше? Третье. Маг обижается на Бога, среди прочего, за то, что наш мир так ужасен, а Бог, похоже, ничего не делает, чтобы его исправить. Знакомы ли вам подобные чувства злости или обиды на Бога? Четвертое. Олсен видит в картине нашего мира, которую дает нам Хижина, не дурную новость, но благую весть, потому что это дает понять, что наш Творец нас не покинул. Бог послал в наш мир своего Сына ради нас. В этом смысле и Библия, и Хижина реалистичны и полны надежды. Страница 82 БХ. Согласны вы с этим или нет? Почему? Глава 6. Готов ли Бог простить каждого человека безо всяких условий? Первое. Хижина отражает представление о том, что через крестную смерть Иисуса Бог уже всех нас простил. Олсен предлагает несколько иную формулировку. Бог во Христе заложил основы для прощения всех нас. Мы получаем это прощение лишь тогда, когда готовы принять то, что Бог нам дает. Страница 93 БХ. Какое утверждение представляется вам более верным и почему? Второе. Есть мнение, что когда надо исправить дурное поведение, нам стоит думать о суровом Боге, обычно отце, но когда нам нужно прощение, мы должны обратиться к Иисусу. Страница 87 БХ. Уильям Янг говорит, что такой двойственный образ Бога неверен. Бог всегда относится к нам с любовью, а Иисус в совершенстве отражает образ Отца. Тем не менее, сам Иисус мог говорить суровые слова о религиозных вождях и бросать решительный вызов богачам. Как мы можем примирить между собой два этих аспекта характера Бога? Третье. Бог объясняет Маку, что вместо ожиданий он относится к нам с предвкушением встречи. Ожидание способно лишь породить в нас чувство вины и стыда. Страницы 90 и 91 БХ. Как влияют на нашу жизнь ожидания и предвкушение? Четвертое. Как считает Олсен, по логике романа ад может быть только чем-то вроде мрачного убежища, которое Бог создал для тех людей, кто настойчиво противится его любви. Страница 96 БХ. Что вы думаете об этом замечании? Глава 7. Чего Бог хочет от нас? Первое. Что такое зло? Олсен согласен с автором Хижины в том, что оно не имеет самостоятельного бытия, но олицетворяет отсутствие добра, подобно тому, как тьма — это отсутствие света. Таким образом, Бог не мог сотворить зла, поскольку оно существует лишь там, где отсутствует то, что Он сотворил. Как рассказ Олсена о пещере в Южной Дакоте помогает нам понять природу зла, которое вполне реально, но не было сотворено Богом. Страницы 100-101 БХ. Второе. В Хижине оно, слово «грех», встречается нечасто, так что читатель может подумать, что Янг не придает этому явлению большого значения. Однако при внимательном чтении можно увидеть, что он постоянно об этом думает. По словам автора Хижины, грех — это декларация независимости человека от Бога. Страница 103 БХ. Что вы думаете о таком определении греха? Третье. Спасение, как показано в Хижине, это восстановление взаимоотношений с Богом, которые были разрушены после нашего провозглашения своей независимости от Бога. Бог говорит Маку, что через смерть и воскресение Иисуса Бог сделал спасение возможным. Как вы понимаете значение этого утверждения? Четвертое. Последний шаг к исцелению труднее всего как для Мака, так и для большинства из нас. Нам следует не только доверять Богу, но и простить других людей, включая тех, кто причинил нам сильную боль. Конечно, Маку сложнее всего простить убийцу его дочери. Бог объясняет Маку, что простить не значит забыть или подыскать оправдание злу. Это не отказ от справедливости, но такой шаг, когда мы передаем заботу о справедливости Богу. Страница 112 БХ. Что вы испытываете, думая о том, что и вы призваны прощать других подобным образом? Глава 8. Попадет ли на небеса тот, кто мучает детей? 1. В 8 главе Олсон продолжает тему прощения, в частности, прощения для тех, кто совершил ужасные преступления, такие как насилие над детьми. Почему мы с такой сильной ненавистью относимся к подобным людям, и почему нам неприятно думать о том, что и они могут быть прощены? 2. Какие чувства у вас вызывает рассказ Олсона о его трудных взаимоотношениях со своим отцом? Страницы 117-118 БХ. 3. Бог говорит Маку, что ему нужно простить убийцу дочери и ради благополучия самого Мака. Каким образом прощение способно помочь Маку? 4. Главный вопрос 8 главы книги «Бог в хижине» звучит так. Может ли Бог простить людей, несмотря на их ужасающие преступления? Как, по вашему мнению, хижина отвечает на этот вопрос? Глава 9. Является ли Иисус христианином? 1. Мак испытывает разочарование, глядя на христианскую жизнь окружающих. Почему столь многие люди, в том числе и те, что были христианами много лет, ощущают то же самое, что и Мак? 2. Иисус говорит Маку, что люди из всех существующих систем любят его и следуют за ним. Что, по вашему мнению, хотел этим сказать Уильям Янг? 3. Иисус говорит Маку, что он не основывал институтов и вообще небольшой любитель религии. Что он имел в виду? Согласны вы с этим утверждением или нет? И почему? 4. Олсон, ссылаясь на 2 новозаветных текста «Деяния святых апостолов», глава 10, и «Евангелие от Матфея», глава 25, утверждает, что человек может быть учеником Иисуса, не будучи христианином. Страницы 138-139 БХ. Убеждают ли вас его доводы? Объясните свой ответ. Глава 10. Нужна ли церковь для жизни с Богом? 1. Из романа «Хижина» можно сделать такой вывод. Человек способен пребывать в полноценном общении с Богом и не будучи членом христианской общины. Как думает Олсон, хотя ему и не обязательно быть членом организации или официальной структуры, ученик Иисуса нуждается в семье народа Божьего, поскольку чисто индивидуального христианства просто не существует. Страница 146 БХ. Каково ваше мнение по этому вопросу и на чем оно основано? 2. Расскажите о позитивной и негативной сторонах вашего опыта жизни в церкви. 3. На страницах 148-149 БХ Олсон, ссылаясь на Новый Завет, говорит о необходимости участвовать в жизни христианской общины. Какое впечатление на вас произвели его доводы? 4. Что вы думаете о том альтернативном окончании романа «Хижина», которое предлагает Олсон, страница 152-153 БХ? Что, по вашему мнению, вынудило его придумывать такое окончание? Глава 11. Стоит довериться Богу, и твоя жизнь превратится в сплошную сладость и свет? 1. Насколько реалистичным вам кажется окончание «Хижины»? Считаете ли вы возможным, чтобы человек, переживший то, что испытал Мак, быстро вернулся к счастливому состоянию духа? 2. Олсон говорит, что Мак — это Иов наших дней. Оба они мучились вопросом о страданиях невинных, оба сомневались в благости Бога, но не бунтовали против него. Оба пережили глубокую непосредственную встречу с Богом и обрели Божье благословение. Страницы 164-165 БХ. Что вы думаете о сходстве и различиях между Маком и Иовом? 3. Олсон указывает на то, что Иисус, псалмопевцы, и Иеремия в книге «Плача», и апостол Павел иногда переживали боль, скорбь, печаль и мучительное чувство потери. Страницы 167-168 БХ. Согласны ли вы с тем, что эти переживания нормальны и не являются чем-то нехристианским? Объясните свой ответ. 4. Согласны ли вы с утверждением Олсона, что суть веры – это убежденность в доброте Бога? Страницы 170-172 БХ. Почему согласны? Или почему нет? Глава 12. Как нам следует относиться к хижине? 1. Некоторые читатели ценят роман «Хижина» так высоко, что ставят его в один ряд со Словом Божьим. Почему нам так важно помнить, что эта книга о Слове Божьем, но не само Слово Божье? Второе. Многие люди, как критики, так и поклонники, разбирали роман так, как если бы это был вероучительный трактат. Однако на самом деле «Хижина» — это художественное литературное произведение, а не богословский труд. Почему нам важно об этом помнить? Третье. Некоторые читатели и рецензенты обрушились на «Хижину» с яростной критикой. Можно назвать роман ересью, это значит, что он отступает от вероучения христиан всего мира, которого они держались на протяжении многих веков, а можно сказать, что отраженные в нем представления не соответствуют доктринам определенной деноминации. В чем разница между этими двумя подходами критиков? Четвертое. Олсен говорит, что роман «Хижина» важен тем, что он верно показывает тот образ Бога, который был дан нам в результате самого полного и самого непосредственного откровения в Иисусе Христе. Страница 185 БХ. Что мы можем узнать о Боге, явленном в Иисусе, читая «Хижину»?